Закон спроса и предложения. Его функции. Эластичность спроса по цене, доходу. Спрос – это количество товара, которое хотят и могут приобрести покупатели за определенный период времени при всех возможных ценах на этот товар. В условиях рынка действует так называемый закон спроса, суть которого можно выразить следующим образом. При прочих равных условиях величина спроса на товар тем выше, чем ниже цена этого товара, и наоборот, чем выше цена, тем ниже величина спроса на товар. Таким образом, величина спроса имеет тенденцию расти при падении цены и уменьшаться при ее повышении. Это происходит по двум причинам. Во-первых, если цена одного товара падает, а цены других товаров остаются прежними, то покупатель стремится замещать дешевым товаром те товары, которые он использовал ранее. Во-вторых, когда цена одного товара падает при постоянстве цен других товаров и неизменных доходах покупателей, то люди начинают чувствовать себя более богатыми. Они используют свою возросшую покупательную способность, приобретая больше различных вещей и чаще всего покупая больше именно того товара, который подешевел. Данное определение позволяет выделить следующие особенности спроса как объекта изучения со стороны микроэкономики. Первое. Микроэкономика имеет дело со спросом на какой-то один вид товара. Спрос на товар может быть индивидуальным и совокупным. В первом случае это спрос со стороны отдельных субъектов экономики. Во втором – спрос на всю массу данного товара, необходимую субъектам экономики, как совокупному покупателю. Под последними понимаются потребители как представители домохозяйств или фирм. Второе. Спрос отражает не только нужность товара для покупателя, но и способность последнего его оплатить. Тем самым спрос отражает покупательную способность субъекта спроса. Третье. В понятии «спрос» еще не заключен факт покупки товара, так как спрос на товар может быть и при отсутствии самого товара. Четвертое. Спрос существует на определенном рынке – локальном, региональном, национальном, международном. Пятое. Спрос имеет временную характеристику. Он может быть на данный момент день, неделю, месяц и так далее. Так что можно говорить об определенной динамике спроса на какой-то вид товара, если брать его за относительно продолжительный период. Кривая спроса – это кривая, показывающая, какое количество частного экономического блага при прочих неизменных условиях готовы приобрести покупатели по разным ценам в данный период времени. Предложение – это количество товара, которое хотят и могут предложить на рынок продавцы за определенный промежуток времени при всех возможных ценах на этот товар. Закон предложения состоит в том, что при прочих равных условиях количество предлагаемого продавцами товара тем выше, чем выше цена этого товара, и наоборот, чем ниже цена, тем ниже величина его предложения. Раскроем содержание этого определения. Предложение касается какого-то товара, блага, произведенного на продажу. Например, фермер может часть картофеля выращивать для собственного потребления, а часть на продажу. Именно вторая часть обеспечивает предложение данного товара. Предложение предстает как сумма предложений со стороны отдельных продавцов, хотя на монопольном рынке оно обеспечивается одним продавцом. Под продавцами понимаются все, кто предлагает товар – предприятия-изготовители, оптовые или розничные торговцы, склады, магазины и так далее. Предложение данного товара обеспечивается на определенном рынке – локальном, региональном, национальном. Величина предложения определяется за какой-то период времени – на данный момент день, неделю, месяц. Соответственно, на данный момент предложение включает товары, которые есть в наличии. А на длительный период, кроме этого, и те, которые будут в данный период времени произведены и предложены к продаже. Условия, при которых складывается предложение, определяются ценами на данный товар и источниками обеспечения предложения. Цена может быть такой, при которой произведенный товар может не предлагаться. Основным источником предложения является производство. Но таковым можно считать и товарные запасы. Например, товар произведен, но из-за невыгодной цены направлен не на рынок, а на склад, где он лежит, дожидаясь установления выгодной цены. Если такая цена устанавливается, товар со склада направляется на рынок. Кривая предложения – это кривая, которая показывает, какое количество экономического блага при прочих неизменных условиях готовы представить производители по разным ценам в данный период времени. Функция спроса – это функция, отражающая зависимость спроса на благо от влияющих на него различных факторов. Важнейшим из них является цена на единицу блага в данный период. На спрос влияют не только цены, но и иные факторы, называемые неценовыми. увеличение или сокращение доходов потребителя, изменение вкусов и предпочтений, ценовые и дефицитные ожидания, колебания расходов на рекламу, изменение цен благ-заменителей и дополняющих благ, рост или уменьшение количества покупателей и другие. Спрос – функция всех этих факторов, среди которых цена является непосредственно аргументом функции. Изменение параметров способствует сдвигам кривой спроса. Функция предложения – это функция, отражающая зависимость предложения блага от влияющих на него различных факторов. Как мы уже выяснили, важнейшим из них является цена на единицу блага в данный период времени. Изменение цены означает движение по кривой предложения. В действительности, на предложение блага влияют не только цены самого блага, но и другие факторы – цены факторов производства ресурсов, технология, ценовые и дефицитные ожидания агентов рыночной экономики, размер налогов и субсидий, количество продавцов и другие. Для анализа состояния рынка того или иного товара немаловажное значение имеет знание реакции спроса на повышение или понижение цены. Причем в данном случае речь идет не просто об общем принципе взаимодействия спроса и цены, а о количественном измерении чувствительности спроса к изменению цен. Таким показателем является эластичность спроса по цене, показывающая, на сколько процентов изменится величина спроса при изменении цены на 1% и при неизменности прочих факторов, влияющих на объем спроса. Данный показатель, для краткости, довольно часто называют просто эластичностью спроса. Но при этом все осознают, что имеется в виду реакция спроса на изменение цен. Факторами, влияющими на эластичность спроса, являются наличие заменителей. Чем больше товаров-заменителей, тем эластичнее спрос на данный товар. Удельный вес товара в расходах потребителя. Обычно, чем выше удельный вес, тем выше ценовая эластичность спроса. Размер дохода, степень необходимости товара, является ли данный товар предметом роскоши, спрос на такие товары, как правило, эластичен, или предметом необходимости, спрос на большинство из них не эластичен. Существует и эластичность спроса по доходу. По мере увеличения доходов возрастают потребности в услугах и товарах. Отсюда очевидно, что доход воздействует на спрос, и появляется необходимость в определении этой зависимости с помощью такого показателя, как эластичность спроса по доходу. Она исчисляется как отношение процентного изменения количества продукции, на которую предъявлен спрос, к процентному изменению дохода. Особенность эластичности спроса по доходу состоит в том, что она меняет свой знак для некоторых товаров. Для товара, спрос на который с ростом цен падает, эластичность отрицательная. К таким товарам относят товары низкого качества, недиетические продукты питания, крахмалосодержащие продукты и другие. Качественные товары имеют положительную эластичность. Заслуживает внимания и перекрестная взаимная эластичность спроса, которая выражает степень чувствительности спроса на определенный товар к изменению цены другого товара. Коэффициент перекрестной эластичности показывает, на сколько процентов изменится спрос на данный товар при изменении цены другого товара на 1%. Следовательно, понятие эластичности спроса весьма полезно при изучении реакции потребителей под воздействием тех или иных факторов. В зависимости от степени эластичности спроса предприниматели могут прогнозировать и определять поведение своих предприятий. Проблема изучения спроса – это не только проблема покупателей и продавцов, которые должны владеть достаточной информацией о динамике спроса на производимые товары. Спрос интересует и государственные органы, прежде всего налоговую систему, так как необходимо знать, каким образом может повлиять повышение или понижение налоговых ставок на изменение спроса, что в конечном счете скажется на сокращении или увеличении налоговых поступлений в бюджет. В данном случае речь идет о косвенных налогах или налогах, которые включаются в цены товаров. Это акцизы на товары малоэластичного спроса, соль, спички, или товары с точки зрения общества, относящиеся к вредным, алкоголь, табак, или налог на добавленную стоимость.